Я их должен вернуть обратно. Для этого и кунгасы приказал строить. На кунгасах плыть по Охотскому морю все равно, что в корытах. Землепроходцы на кочах в Америку ходили. Так кто землепроходцы, да и когда дело было? Послушайте, Танауров, вы хорошо знаете здешние места. Предлагаю отправиться в Охотск с моим письмом к генералу Ракитину. Мне совершенно необходимо знать, что у него творится. В распутицу идти невероятно тяжело, ответил Андрей, а сердце заколотилось от радости. Вот она, счастливая оказия. Невероятно тяжело, но все-таки можно. 2 недели пешего ходу. Ступайте, Данауров, и пусть генерал Ракитин пришлет мне весточку. Я уйду на рассвете, передам ваше письмо, но на этом моя миссия и закончится. Из Охотска я никуда не поеду, предупредил Андрей. Оставайтесь, сделайте милость. Боюсь только, что Строт не простит вам измены. Вы покинули его в самый опасный час. Человек — снежинка в снегах севера, — уклончиво сказал Данауров. Индигирка бросила якорь в Алдомской бухте, в 30 милях от Аяна, не нарушая первозданной тишины побережья своими гудками. Пустынно было море, еще пустынней тайга, даже чайки не вскрикивали над полынной водой бухты. Северный мир казался загадочным еще и потому, что бойцов окружала тайна. Никто не знал о появлении их под Аяном. Андреевский флаг на мачте Индигирки мог ввести в заблуждение кого угодно. Высадка происходила в молчании. Все жили ощущением предстоящей опасности. Только комиссар Пшеничный шутил: «Двум смертям не бывать, одной не миновать». Вострецов даже не улыбнулся в ответ на бравую поговорку. Он не умел шутить в минуту опасности. Предусмотрительный во всем, он прихватил с собой проводника Элляя, а для переговоров с Пепеляевым — капитана Энгельгарда. Итак, до Аяна 2 перехода. «Мы пройдем их форсированным маршем», — резво сказал Пшеничный. «Не торопись, Нюча, однако. Суетливая белка на стрелу натыкается», — ответил тоже своей поговоркой Элляй. Он повел красноармейцев тропой, петляющей погиблым болотом, между кочкарником и зарослями сланика. Распадки были переполнены полой водой, голые обрывы подводили к пропастям. Сияющий день сменился пасмурным вечером. Пошел снег, бойцы промокли до нитки, кое-кто натер мозоли. Лошади, тащившие пулеметы, скользили по льдам, падали, увечились, пока не выбились из сил. Бойцам пришлось нести пулеметы на своих плечах. На третий день Элляй вывел отряд на вершину бесприютного перевала. На востоке расстилалось Охотское море, на запад, север и юг уходили, громоздясь и чернее тайгой, сопки. Вострецов устроил привал, но выслал на всякий случай разведку. Разведчики вернулись с пленником. «Пепеляевцы заарканили». «Принял нас за бандитов», — сказал старшой. «Что за человек? Откуда?» — спросил Вострецов, мокрого, обессиленного пленника. «Я иду из Аяна. Зовут меня Андрей Данауров». «Дагор! А я тебя не признал, однако». «Капсе есть?» — Элляй обнял Андрея за плечи, протянул ему трубку. «Это мой Дагор! Это красные нючи», — говорил он, поворачиваясь то к Андрею, то к Вострецову. Как только Элляй замолк, Андрей спросил: «Где Фиона?» «В Охотске, Фионка. Жива, здорова, однако. Совсем недавно видел». На глазах у Вострецова Андрей преобразился. Безразличные глаза загорелись, губы заулыбались, плечи расправились. Перед Вострецовым стоял совершенно иной, светящийся какой-то внутренней красотой человек, и сказал ясным голосом: «Я готов отвечать на все ваши вопросы». Андрей быстро, толково сообщил Вострецову, что на Аянской тропе